Глава 10. На рассвете очередного зимнего дня, когда мир казался окутанным призрачным светом первых лучей холодного декабрьского солнца, я стоял на берегу реки Ракитная и наблюдал, как огонь пожара пожирает лес на севере, прикрываясь плотной дымовой завесой, распространившейся от хорошо разгоревшегося лесного пожара. Наши солдаты, лошади и обозные телеги переправлялись через деревянный мост, который саперы графа Йозефа Брейнеренкрофта построили с удивительной быстротой и ловкостью. За это время лес загорелся уже на всей местности севернее Чумного монастыря от реки Ракитной до безымянного болота между холмов. Пожар на этом участке сделался сплошным, и, пока огонь пожирал лес, у нас имелось время, что позволило нам окончательно эвакуироваться из временного лагеря, благополучно переправившись самим и даже переправив достаточно тяжелые пушки на громоздких лафетах на противоположный речной берег по довольно хлипкому деревянному мосту. Подоспевшая кавалерия эрцгерцога Фердинанда прикрывала теперь наш рьергард. Лесной пожар, устроенный по моему приказу, помог не подпустить вражескую конницу к переправе, став нашим спасением. Но противнику удалось сохранить свои основные силы. Немного потрепанный, он отнюдь не был разгромлен, потеряв лишь относительно небольшой передовой отряд. И я знал, что ничего еще не закончилось. Французов маршала Мюрата пока удалось лишь остановить на какое-то время. Казалось, этот коварный и сильный враг не спешил преследовать нас, но я понимал, что это лишь временное затишье, и надеяться, что Мюрат отстанет от нас, было бы наивной иллюзией. Я знал, что вражеский маршал скоро соберет новый ударный кулак и определит направление очередного удара, а тогда нам с французами снова придется сразиться, и новой битвы нам не избежать. «Разрешите поздравить вас со славной победой, князь», — сказал мне барон Вильгельм фон Брейнер, который все это время командовал ротой австрийских метких стрелков, выделенных в его распоряжении графом Йозефом и занявших позиции на противоположном берегу Ракитной. Эти опытные застрельщики, отобранные графом из резервистов-охотников в отдельную роту, перестреляли из своих штуцеров немало французских конных егерей во время недавнего боя. «Это временная победа, барон. Предполагаю, что французы вскоре перегруппируются и попробуют ударить с другого направления», — проговорил я. Вильгельм кивнул и произнес: «Думаю, что вы снова правы, князь, но, все-таки, согласитесь, что сейчас победа вышла славной, и для нас она обошлась почти без потерь. Французы же крепко получили по зубам, и им понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя. Мы же используем его, чтобы добраться до Здешова, где расположимся под защитой крепостных стен. И все-таки, барон, кого-то потеряли и мы, но, с этим ничего не поделать, поскольку война всегда предполагает потери». Сказав так, я вспомнил о тех наших нескольких гвардейцах-семеновцах, которые пали, получив в недавней стычке смертельные ранения от французов и навсегда оставшись лежать на заброшенном кладбище Чумного монастыря в холодных могилах, забытых всеми. «Да, князь», — произнес барон, его голос стал более серьезным, — «война не знает пощады. Она забирает самых лучших, оставляя о павших героях среди живых лишь обрывки воспоминаний, которые тоже гаснут со временем. Я до сих пор не могу забыть многих смелых солдат, что отдали свои жизни в боях за Австрию. Каждый их шаг по этой земле был полон мужества, но их списали в необходимые потери, и теперь их имена, возможно, никогда не будут произнесены вновь». Я смотрел на Вильгельма, на его изможденное лицо невыспавшегося человека, измученного трудным военным походом, освещенное тусклым утренним светом, и понимал, что в его словах заключена истина. Война, как жестокая костлявая старуха смерть, накрывшая мир своим колючим призрачным покрывалом, сотканным в аду, не щадила никого. И даже в моменты своих маленьких побед мы оставались пленниками ее страшных объятий. «Мы должны помнить их», — произнес я, стараясь подавить в себе глухую боль утрат. «Должны хранить память о них, и не только как о храбрых бойцах, но и как о людях, которые имели свои мечты и надежды. Каждый из них пал ради будущего, которое и мы с вами, барон, возможно, не сможем увидеть, если военная удача не будет к нам благосклонна». Вильгельм кивнул, его глаза выражали понимание. Он был не просто чванливым бароном, а являлся одновременно и офицером, майором, прошедшим через многие битвы, который знал цену жизни и смерти. И в этот момент между нами окончательно установилось взаимопонимание, а прежние обиды были забыты. Наш отряд, возглавляемый поручиком Дороховым, к этому моменту уже ушел далеко вперед. Я же задержался у переправы вместе с австрийским бароном, наблюдая за окончанием эвакуации наших сил на безопасный берег. «Мы должны двигаться дальше, князь», — сказал Вильгельм, и добавил, «нам нужно позаботиться о наших солдатах, о тех, кто остался. Важно, чтобы они не потеряли боевой дух, несмотря на все невзгоды. Хорошо бы дать им отдых в Здешове, но, при этом, мы, разумеется, должны быть готовы к следующему удару от французов, который, как вы правильно заметили, не за горами». Я кивнул, понимая, что, несмотря на всю кажущуюся безысходность, мы были обязаны продолжать борьбу. С каждым шагом мы приближались к Здешову, к его старинным крепостным стенам, которые вскоре станут нашим временным убежищем. Но, в моем сердце уже зрела новая тревога. Смогу ли я сохранить в своих людях прежний боевой настрой среди всех этих австрийцев? Вы правы, барон, мы должны быть бдительными. Французы не будут сидеть сложа руки. Я уверен, что они достанут нас и в Здешове. И потому и мы должны быть готовы встретить их там с удвоенной силой, произнес я, стараясь говорить уверенно. Постараемся, князь. Мы должны постараться научить каждого солдата верить в себя и в нашу победу. Ведь теперь они не просто солдаты, а наследники славных традиций Великой Моравии. Наследники тех, кто сражался до них за эту землю, сказал Вильгельм, и его голос звучал решительно. С этими словами мы тронули своих коней и продолжили путь рядом друг с другом, погруженные в размышления о том, что ждет нас впереди, понимая, что каждый новый бой может стать решающим, что каждая новая пуля, посланная неприятелем, может оборвать жизнь, и в этой бесконечной игре в смертельную рулетку только самые храбрые и удачливые смогут выжить. Я понимал, что на войне нельзя позволить себе сожалеть о потерях. Вдыхая дым пожарища, я словно бы чувствовал дыхание этой войны и ее горький вкус. Несмотря на очередную маленькую победу, мы могли лишь отступать дальше к Здешову. В этот момент я поймал себя на том, что сделался слишком сентиментальным и каким-то старомодным, словно само это время, в котором я оказался, подействовало на меня соответствующим образом. Глядя, как последними по мосту переправляются австрийские кавалеристы эрцгерцога Фердинанда, я пытался разобраться в себе, думая о том, что, вполне возможно, остатки личности настоящего князя Андрея, который жил в этом теле до моего попадания, влияли на меня подобным образом. Ведь, например, память его не исчезла. Именно благодаря ей, я не только достаточно быстро вжился в окружающую действительность, неплохо ориентировался в происходящих событиях и владел иностранными языками, но и обладал необходимыми навыками боевого офицера этого времени, начиная от владения всеми видами оружия 1805 года и до виртуозной конной выездки. Так почему же на меня не могли влиять и иные ментальные следы сущности князя, оставшиеся в его теле после подселения в него моего сознания? Наверное, вполне могли, чем, скорее всего, это моя нынешняя сентиментальность, совсем не свойственная мне раньше, и была обусловлена. Прислушиваясь к себе, в глубине души я знал, что нахожусь лишь в начале событий, которые грядут, когда история начнет заметно меняться прямо у меня на глазах. И мне даже, чем дальше, тем больше, начинало казаться, что катализатором этих изменений являюсь я сам. Шальная мысль вспыхнула в мозгу. А вдруг мое попадание сюда и необходимо космическому разуму именно для того, чтобы изменить ход человеческой истории? Что, если я отправлен сюда каким-то неведомым сверхсуществом именно для того, чтобы поменять порядок вещей? Подумав так, я поднял голову к небу, где рассветные лучи разливали по облакам утренний свет, и поклялся самому себе, что, если есть в моем попадании сюда некий высший смысл, и на меня возложена миссия менять ход исторических событий, то обязательно постараюсь изменить этот мир к лучшему. Но, сейчас мне было совсем не до изменения мира. В опасном военном походе хватало других забот, и я радовался хотя бы тому, что мы избежали гибели в этом старом чумном монастыре, вовремя вырвавшись из ловушки, которую готовил для нас французский маршал Мюрат. Удача на этот раз находилась на нашей стороне, но, как будет в следующем сражении, не знал никто из нас. Продолжая ехать рядом, мы с Вильгельмом оглянулись назад, когда услышали грохот первого взрыва, разметавшего часть деревянного моста, построенного саперами графа Йозефа только вчера ради переправы наших войск через Ракитную. Но перемещение неприятеля по этому мосту за нами следом допустить было нельзя, и потому саперы эрцгерцога Фердинанда взорвали мост, когда последний австрийский солдат пересек по нему реку. Сначала подорвали заряд, заложенный ближе к тому берегу, на котором стоял старый монастырь, а потом взорвали и второй заряд, заложенный посередине и более мощный. Издалека мы с майором наблюдали, как бревна мостового настила разлетелись, подброшенные силой последнего взрыва высоко в воздух, словно щепки. «Как вы думаете, князь, сможем ли мы когда-нибудь победить проклятых французов? А то мне уже кажется, что эта война стала неотъемлемой частью моей жизни, словно зима или другое время года, которое наступает независимо от нас и также отступает, сменяясь чем-то другим. И, признаюсь, сейчас меня утешает лишь то, что мы сражаемся не только за свою землю, но и за идеалы возрождения Великой Моравии. Тем не менее, победа все еще очень далека от нас», — произнес Вильгельм. Я задумался, глядя на развалины нового моста, торчащие вдали несколькими одинокими сваями среди темных вод ракитной посередине ее проломленного льда. Я уверен, что мы все-таки победим, но для этого нам придется вести военные действия еще долго, — ответил я барону. «Время — это наш враг, как и проклятые французы, потому что мы стареем», — произнес Вильгельм, и его голос звучал как отголосок зимнего ветра, проникающего в каждую щель. Он поежился в седле, словно пытаясь сохранить тепло, которое уже давно покинуло это место в предгорьях Карпат. Я задумался о том, что эта война стала не только частью существования для австрийского майора, который ехал на коне рядом со мной, но и для меня самого. С самого момента моего попадания в 1805 год проклятая война преследовала меня повсюду, словно призрак смерти, следящий за каждым моим шагом в надежде улучшить подходящий момент, чтобы заполучить мою душу. Мне это уже порядком надоело. И я сказал: «Я думаю, барон, что следует, как можно скорее, обратиться к тем, кто поможет нам сражаться с проклятыми французами. Не забывайте, что у вас, австрийцев, есть могущественные союзники на востоке. И это мы, русские. И я уверен, что мудрость Кутузова поможет нашему союзу. Кутузов позаботится, чтобы русская армия вновь довооружилась после поражения при Аустерлице в самые короткие сроки и опять выступила на помощь Австрии. Единственное, что нам с вами необходимо сделать побыстрее, это дать знать нашему командующему, что начинается борьба за возрождение Великой Моравии. Я напишу ему письмо, и, надеюсь, что ваш дядя поможет доставить его побыстрее с голубиной почтой». Австрийский майор кивнул, и его глаза, полные решимости, отражали свет восходящего солнца, когда он проговорил: «Да, князь, я поговорю с дядей об этом, как только мы прибудем в Здешов. Ваш дядя из тех, кто управляет отправкой сообщений. Следовательно, я не думаю, что для него пересылка письма составит проблему», — сказал я, решив, что именно это письмо, которое я отправлю Кутузову при посредничестве графа, станет моим первым весомым шагом в здешней политической игре. И я вполне осознавал, что шаг предстоит ответственный. Надо хорошенько продумать содержание прежде, чем писать, а то письмо и к делу против меня потом могут запросто пришить какие-нибудь недоброжелатели. Я понимал, что впереди ждут не только сражения с врагом, но и испытания в политических интригах, которые проверят мою собственную силу духа. В этом опасном воюющем мире, где каждый шаг мог стать последним, я морально подготавливал себя к любым неожиданностям. Вильгельм кивнул, но его взгляд оставался хмурым. Мы оба знали, что наши мечты о мире были далеки от реальности. И все равно, у каждого из нас где-то внутри теплилась надежда когда-нибудь вернуться к мирной жизни. И, может быть, именно эта крохотная надежда на лучшее была той силой, что вела нас вперед, несмотря на все испытания. Размышляя о том, как человеческие судьбы исчезают в пучине войны, я бросил прощальный взгляд на чумный монастырь, башни которого все еще виднелись позади нас за рекой сквозь сизый дым от лесного пожара. И я мысленно попрощался с этим местом, сделавшимся на какое-то время очередным полем боя в этой долгой войне с армией Наполеона. Глава 11. Войска австрийского ландштурма двигались по дороге длинным потоком солдат в серых шинелях, лошадей и обозов. И в эту нескончаемую вереницу из тысяч союзных австрийцев затесался наш скромный русский отряд численностью меньше половины роты вместе с нашими собственными обозами, с нашими ранеными, с нашими трофейными лошадьми и пушками. Впереди нашего отряда шли силы графа Йозефа Брейнеренкрофта, а сзади вел своих солдат эрцгерцог Фердинанд Карл Австрийский Эсте. И чем ближе мы подходили к пункту нашего назначения, тем больше дорога поднималась в горы, которые сменили холмы предгорий вокруг нас, как только мы отвернули к востоку от русла речки Ракитной. Сквозь тяжелые облака, нависшие над горами, пробивались редкие лучи солнца, освещая усталые лица солдат. Преодолевая этот длинный подъем, мы, в сущности, шли в неизвестность. Наверное, и мое лицо сейчас отражало не только физическую усталость, но и внутреннюю борьбу между моим союзническим долгом по отношению к австрийцам, задумавшим мятеж, и страхом, что у них ничего не получится. Ведь если мятежников постигнет неудача, то и я окажусь в отчаянном положении, разделив участь союзников, к которым присоединился. По мере того, как отряд поднимался выше, воздух становился все холоднее, а морозный ветер, пронизывая шинели, приносил с собой запахи леса и горных трав. Каждый вдох наполнял легкие чистым и морозным горным воздухом, а холод пронизывал меня под теплой трофейной шинелью. Мы ехали молча, погруженные в свои мысли, и лишь хруст снега под ногами наших солдат, бредущих рядом, нарушал эту зимнюю тишину горной страны. На мгновение я отвлекся от своих мыслей и взглянул на барона фон Брейнера, который тоже имел усталый вид, как и мы все. Казалось, что Вильгельм никак не мог избавиться от тени тревоги, которая легла на его лицо, заросшей рыжей бородой. Я тоже чувствовал нечто схожее, безотчетную тревогу, как будто горы, в которые мы сейчас поднимались, были не только физическим препятствием, но и метафорой тех трудностей, которые ждут меня впереди. В моей памяти почему-то всплывали обрывки воспоминаний прежнего князя Андрея о том, как в детстве он бегал босиком по цветущим лугам в родительском имении, как мечтал о приключениях и славе. Но получилось, что, когда он пошел на войну, то потерял там себя, потерял в самом прямом смысле, и я неожиданно оказался на его месте. Война же принесла князю Андрею не славу, а лишь утрату своей сущности, и теперь мне на его месте приходилось преодолевать повороты судьбы, точно так же, как сейчас я преодолевал подъем в гору. Я словно бы слышал, как холодный ветер шепчет мне о том, что впереди для меня не будет легких путей. Мы продолжали подъем, когда внезапно позади послышался шум от копыт лошади, быстро скачущей вдоль войсковой колонны. Всадник громко кричал: «Дайте дорогу!» И это выглядело весьма тревожно. Барон фон Брейнер остановился, и я тоже заставил своего коня замереть в ожидании, а мое сердце быстрее заколотилось в груди. Но, вскоре уже стало понятно, что кавалерист прискакал от наших разведчиков, и он передал сообщение, что французы отступили к Вестину, а это означало, что нас прямо сейчас никто не преследует, и маршал Мюрат, получается, дал нам передышку, видимо, для того, чтобы самому перегруппироваться, подтянуть отставшие полки, и потом наступать от Вестина на нас всеми силами своей резервной кавалерии. Это известие, казалось, должно было вызвать у нас радость, но в воздухе по-прежнему висела напряженность. Кажется, французы дают нам время, чтобы подготовиться к обороне. Но, возможно, маршал Мюрат задумал какую-то очередную военную хитрость, произнес барон. Я кивнул, соглашаясь, и проговорил: да, этот сын трактирщика известен не только своей храбростью, но еще и своей хитростью. И потому я уверен, что он не оставит нас в покое надолго, что он прямо сейчас подготавливает нам очередной неприятный сюрприз. Но, в любом случае, передышка пойдет нам на пользу. Городок Здешов находился в небольшой долине между гор. Он стоял на старинной торговой дороге, ведущей на восток к перевалу и соединяющей две части страны, в одной из которых, где мы сейчас находились, жили маравы, а в другой, на восток за горами, обитали словаки. Место выглядело красивым, даже живописным. Племянник графа Йозефа барон Вильгельм фон Брейнер, который по-прежнему ехал на коне рядом со мной, рассказал, что в этих краях существует легенда, будто бы в древние времена предводитель местных племен, которого звали Маравут, привел своих людей в эту уютную и плодородную долину, окруженную горами. Племенной вождь поднялся на перевал и увидел, что это весьма подходящее место, чтобы обосноваться в нем. Тут можно было без особого труда заниматься мирным трудом и держать оборону от вражеских набегов. Маравут был высокого роста, могучего телосложения, смелый и умный. Потому он и смог объединить под своей властью целый союз маравских племен. Убедившись, что место хорошее, вождь провозгласил, что его народ останется здесь, чтобы жить в благополучии. Так место и обрело название Здешов, а на перевале построили для обороны сильную крепость Здешов-Козел, поскольку козел у древних олицетворял силу и власть, и теперь именно из этого древнего места, имеющего большое символическое значение для всех маравов, должно было начаться возрождение Великой Моравии по плану мятежников. Заснеженная долина, посередине которой вдоль дороги протекала маленькая речушка с названием Здешовка, встретила нас печными дымами деревенских домов городских предместий и запахом свежевыпеченного хлеба, а сам городок выглядел хоть и небольшим, но аккуратным. Построенный много веков назад на подъеме в сторону перевала, он с самого начала был предназначен для обороны, и это чувствовалось во всем. Террасы, уходящие вверх по склону и облицованные камнем, на которых стояли дома, представляли собой многоярусные укрепления, и для того, чтобы взять город, неприятелю предстояло за каждую из этих террас бороться. К тому же, узкая дорога, которая петляла между ними, поднимаясь в гору, была уязвимой с этих высоких террас на всем своем протяжении, и на ней неприятельские отряды просто не смогли бы укрыться от всего того, что жители городка готовились бы обрушить на головы завоевателей, пользуясь тем преимуществом, что находились выше, в то время, как супостатам предстояло постоянно подниматься. Но, помимо того, что сам городок оказался хорошо укреплен, и каждая его улочка напоминала маленькую крепость, горы защищали его с трех сторон огромной природной каменной подковой, и посередине этой подковы, на самом перевале, над долиной возвышался большой средневековый замок с двойным кольцом стен, с подъемным мостом над глубоким рвом, с многочисленными башнями по краям и с мощной высокой цитаделью посередине. Вероятно, он уступал по площади Гильфу, откуда пришел наш отряд, но укрепленный приспособлен к обороне Здешов козел был значительно лучше. К тому же, в нем имелся собственный гарнизон, возглавляемый Леонардом Моравским, младшим братом виконта Леопольда Моравского, и потому эта суровая горная крепость постоянно поддерживалась в отличном состоянии, готовая отразить вражеское нападение в любой момент. Уже скоро мы достигли городских ворот, проделанных в нижней стене, на которой стояли стрелки караула, а потом, чтобы достигнуть величественного замка, наш отряд еще долго пробирался по узким улочкам Здешова, и каменные стены городских старинных домов с узкими окнами лишь дополняли этот архитектурный ансамбль, которому уже исполнились многие сотни лет. Но все старые здания выглядели опрятными и ухоженными, а сами улочки оказались вымощены камнем. В Здешове имелась и площадь с ратушей, и рынок, и таверны, и даже торчали в разных местах несколько храмов. А жители городка, которые нам попадались по пути, были одеты в простые, но крепкие одежды из овчины. Суровый вид мужчин предполагал их готовность к защите собственных домов, хотя женщины, напуганные приходом в Здешов тысяч солдат, похоже, все сидели по домам. Во всяком случае, нам пока не попадалась на глаза ни одна из горожанок. У ворот, сделанных между двух приземистых башен барбакана, предваряющих вход на подъемный мост, ведущий в замок через глубокий ров, меня и барона встречал виконт Леопольд Моравский, добравшийся сюда значительно раньше нас с отрядом графа Йозефа. «Разрешите представить вам моего младшего брата Леонарда. Он, в отличие от меня, человек военный, майор и костелян этого замка». Леонард Моравский, командующий гарнизоном, стоял рядом с братом. Лицом он походил на него, как и цветом волос, как и большими усами, только младший брат выглядел не толстым, а достаточно стройным, с хорошей выправкой, а его взгляд казался серьезным и сосредоточенным. Он производил впечатление ответственного офицера, у которого каждый солдат под строгим контролем, а голос его звучал немного хрипло. «Рад приветствовать вас, господа. Мы тут за это время подготовили свой собственный ландштурм из наших горожан, и теперь, если французы сунутся, то на каждой террасе, на каждой улочке их ждет отчаянное сопротивление. Наши люди будут готовы к обороне, а оружием они пользоваться обучены. Пусть даже враги численно превосходят нас, но французы не имеют шансов взять Здешов при той яростной решимости, с которой защитники нашего города и замка готовы встретить неприятеля. Граф Йозеф уже ждал нас в главном зале замковой цитадели, украшенном атрибутами рыцарских времен, развешанными по стенам, разноцветными гербовыми щитами, гобеленами со сценами битв и средневековым оружием, а вдоль стен выстроились манекены, одетые в старинные доспехи. Пламя гудело в двух огромных каминах, отбрасывая багровые отсветы на высокий потолок, откуда свисали на цепях тяжелые кованые люстры, утыканные свечами. Вместе с самим графом здесь присутствовали местные бароны, незнакомые мне до этого. Дождавшись, пока прибудет эрцгерцог Фердинанд, граф, усевшись во главе длинного стола, объявил: «Только что я получил известие об условиях мирного договора, который император Франц предполагает подписать с французами в Пресбурге уже в самые ближайшие дни. Так вот, я нахожу все пункты этого договора предательскими. Вот послушайте, что готовит нам Франц Габсбург. Австрия немедленно выходит из третьей антифранцузской коалиции государств и должна выплатить Франции 40 миллионов флоринов в качестве контрибуции. Австрия должна признать все французские завоевания, а, кроме того, обязуется отказаться в пользу Франции от владений в Венеции, в Истрии и в Далмации. Вюртемберг, Бавария, Баден и Гессен-Дармштадт переходят под протекторат Франции. Причем, Австрия должна признать титулы королей Вюртемберга и Баварии свободными от влияния Священной Римской империи. Помимо этого, Франции причитаются военные трофеи. Австрия должна передать французам из своих арсеналов 100 тысяч ружей и 2 тысячи пушек. Молодой эрцгерцог Фердинанд не выдержал, прервав графа: «Вы правы, этот договор просто преступен. Франц собирается совершить невероятное предательство страны, и мы обязаны предотвратить такое непотребство». Граф Йозеф, слегка сдвинувшись на своем высоком резном кресле, похожем на трон, с интересом наблюдал за реакцией эрцгерцога. В его глазах блеск пламени каминов отражался тревожными отсветами. Все присутствующие затаили дыхание, понимая, что речь идет о судьбе страны. «Мы не можем позволить, чтобы подобный договор был подписан. И если мы не остановим Франца прямо сейчас, то страна потеряет не только земли, огромные деньги и все оружие, но и честь, а мы останемся лишь его безвольными марионетками», продолжал Фердинанд, и его голос звучал громко и четко. «Но как? У нас нет сил, чтобы противостоять не только Франции, но и Габсбургам», вмешался один из местных баронов, и его лицо исказилось от страха. «Они во много раз сильнее нас, у них больше ресурсов и войск», — поддержал его другой местный барон. «Нам немедленно нужно создать альянс с теми, кто обладает силой, но тоже недоволен предательством Франции и господством Габсбургов, как и мы», — сказал граф, и его глаза заблестели хищным огнем. Эрцгерцог Фердинанд кивнул, и его лицо было очень серьезным, когда он произнес: «Это рискованно, но у нас нет другого выбора. Если мы не станем действовать решительно, то рискуем проиграть». В этот момент двери зала распахнулись, и в комнату вошел человек в темном плаще. Но, когда он откинул назад капюшон, я узнал старшего голубятника графа Йозефа. Все взгляды обратились к вошедшему, а он лишь передал маленькую голубиную записку графу в руки и вышел обратно. После чего граф напряженно вчитывался в полученное сообщение, и, пока он читал, в рыцарском зале повисла гробовая тишина. Глава 12. «Это случилось», — наконец произнес граф Йозеф, и его голос был низким и хриплым, когда он добавил: «Император Франц мертв, и это именно то известие, которое может изменить весь расклад сил». Присутствующие в рыцарском зале переглянулись, понимая, что эта неожиданная новость обещает запустить последовательность опасных событий, задуманную мятежниками. И эти события могут стать ключом к возрождению Великой Моравии. Теперь настал момент, когда нам придется рискнуть всем, чтобы осуществить задуманное, проговорил эрцгерцог Фердинанд. Моравские бароны, собравшиеся в зале за длинным столом, напряженно смотрели на графа и на эрцгерцога. Судя по выражениям их лиц, они восприняли известие о смерти императора Австрии без скорби, но и без радости, ведь эта весть заставляла каждого из них начинать действовать на свой страх и риск. Никто пока не мог знать, что получится, когда они открыто провозгласят Великую Моравию, а их заговор, замысел которого вызревал тайно и долго, внезапно обретет характер открытого мятежа против власти Габсбургов. Каждый из присутствующих понимал, что с момента смерти императора, ход событий, которому они сами сделались причиной, остановить уже нельзя. С этой роковой минуты, когда Франций спустил дух, судьба уже начала плести нити новых путей развития истории, которые нельзя было предугадать. Но предателей в братстве свидетелей Великой Моравии не было, и каждый из моравских баронов, собравшихся в этом зале, несмотря на все сомнения и страхи, был готов вступить в опасную игру, где ставки предполагались слишком высокими, а последствия являлись непредсказуемыми. Неожиданно граф провозгласил: «Господа, я рад представить вам князя Андрея, который поможет нам в получении помощи из России». Я кивнул баронам и заметил, как все они сразу воодушевились, улыбнувшись мне. Напряжение с их лиц слетело в один момент, и они начали оживленно обсуждать ситуацию между собой. Помощи и признание от России были для них одними из важнейших краеугольных камней того фундамента, на котором строились их грандиозные планы захвата власти. «Как вы знаете», — продолжал граф Йозеф, — «князь Андрей является адъютантом самого Кутузова, и, если он добьется поддержки наших планов со стороны главнокомандующего русскими войсками, то мы сможем рассчитывать не только на дополнительное вооружение, но и на открытое участие русских войск на нашей стороне». Я скользнул взглядом по возбужденным лицам баронов и произнес: «Я здесь не только как представитель России, но и как офицер, который только сегодня на рассвете сражался плечом к плечу с австрийскими союзниками против французов. Поэтому я сочувствую вашей борьбе за свободу и верю, что ваша решимость способна вдохнуть новую жизнь в Великую Моравию». Обсуждение за столом разгорелось с новой силой. Бароны обменивались мнениями, и среди них начались споры о том, как именно следует действовать. Один из них, старый лысый, с гордостью заявил: «Нам нужно действовать быстро. Пока Габсбурги находятся в смятении, мы должны захватить ключевые города, подняв восстание в них, чтобы укрепить наши позиции. Каждый день промедления – это шанс для врагов. Но, не забывайте», – вмешался эрцгерцог Фердинанд, – «что мы играем в очень опасную игру. Если мы откроем свои карты слишком рано, то рискуем потерять все. Наша сила в тайне и неожиданности. Мы должны продолжать действовать в тени, готовиться незаметно, но бить с решимостью и наверняка». Слова Фердинанда вызвали недовольство у некоторых баронов, но они понимали, что он прав, и осторожность пока еще была важнее всего. И тут мне захотелось высказаться. «Я заметил, что ваша организация свидетелей Великой Моравии объединяет только дворян, но усилиями одних только дворян изменить жизнь всего народа будет слишком трудно. Ведь от народа необходима поддержка вашим начинаниям. Да и не все в народе понимают саму идею возрождения давно забытой страны. И потому я предлагаю, чтобы поднять боевой дух и прояснить идею Великой Моравии для простых людей, учредить более широкое и более открытое общественное объединение Союза Аустерлица, которое сплотит всех, солдат, горожан и даже крестьян на борьбу с сатрапами, и провозгласит для народа гораздо более понятные идеалы справедливости. И пусть это будет международная организация, которая объединит не только ветеранов этой битвы, но и всех недовольных произволом Габсбургов, равно, как и противников Наполеона. Мы же, учредив подобную организацию, сможем быстро создать сеть тайных помощников, которые будут выполнять наши поручения на местах, передавать информацию и обеспечивать связь с нашими сторонниками в России». Граф Йозеф кивнул, и его лицо озарилось надеждой, когда он сказал: «Это мудрое предложение, князь. Как только мы получим поддержку, мы сможем объявить о нашем намерении открыто. Тогда и этот ваш союз Аустерлица можно будет провозгласить. Но, до тех пор, пока не будет уверенности в помощи из России, мы должны оставаться в тени, действуя по-прежнему тайно». И в этом эрцгерцог, разумеется, прав. Разговор продолжался, и в зале нарастала атмосфера ожидания. Каждый барон понимал, что на их плечах лежит бремя истории. Они должны были стать не просто мятежниками, но и основателями нового уклада для своей страны. Внезапно двери зала распахнулись, и в комнату снова вошел человек в темном плаще с капюшоном, скрывающим лицо. Он передал графу очередную записку, полученную с голубями. И граф, склонив голову, углубился в чтение, а затем произнес: «Господа, у меня есть новости. Габсбурги уже начали искать тех, кто стоит за смертью императора. Время на исходе. Нам нужно делать следующий ход». В зале повисла напряженная тишина. Все взгляды обратились к эрцгерцогу Фердинанду, которого, несмотря на его молодость, мятежники признавали лидером. И он, сжимая кулаки, произнес: «Тогда у нас больше нет времени для колебаний. Мы должны начинать решительно действовать прямо сейчас. Граф, пошлите ваших голубей с приказом уничтожать и других Габсбургов, которые станут пытаться занять трон после смерти Франца. За Великую Моравию! За Великую Моравию!» Воскликнули бароны в унисон, и их голоса эхом отозвались в холодных стенах рыцарского зала, словно предвещая начало новой эпохи. Из всех собравшихся нашелся самый рьяный, тот старый лысый барон, который предлагал немедленно захватывать города. Он сказал: «И детей Габсбургов тоже нужно уничтожить. Оставьте эту мысль, барон Томаш. Я всегда прислушиваюсь к вашему мнению, потому что ваш род Маймировичей – один из самых старинных и почтенных в Моравии, но желать смерти детям – это уже слишком. Мы все-таки не мясники», — осадил граф жестокий порыв барона. «Габсбурги всегда сильно досаждали нашему роду. Многих из моей родни сгубили по их приказам, и потому я хочу отмщения. Мне кажется, что сейчас самое время для этого», — проговорил старик Тамаш. Все прочие бароны хоть и промолчали, но кое-кто из них все-таки закивал одобрительно. «Мы навсегда себя опозорим, если пойдем на такое», — сказал эрцгерцог Фердинанд. «Я знаю, что вы тоже их крови», — тихо проворчал Тамаш и добавил громче. «Но мое желание мстить, разумеется, не распространяется на вас, эрцгерцог. Вы все же дальняя родня этих преступников, а потому не имеете к ним прямого отношения. Что же касается правящих Габсбургов и их наследников, то я бы взял грех на душу и своими руками передушил их детей, лишь бы они не получили вновь корону Австрии. Прошу вас оставить подобные мысли. Вы толкаете всех нас на ужасное преступление. От детей Габсбургов нет никакой опасности, во всяком случае, пока они не претендуют на власть», — возразил граф Йозеф. «Но они станут претендовать. Обязательно станут. И я даже уверен, что над еще не захороненным телом Франца уже началась грызня претендентов на престол», — гнул свое старый барон Тамаш Маймирович. В рыцарском зале снова повисло напряжение. На длинном столе между картами и документами, подготовленными к этой встрече, стояли разные вкусные угощения. Выпечка, сладости, фрукты из оранжерея и вино, но никто не притрагивался к ним. Каждый из собравшихся чувствовал, что на кону стоит не только их будущее, но и судьба всей страны. «Мы не можем позволить себе быть слепыми перед угрозой, ведь дети наших врагов быстро растут», — не унимался старый барон. «Мы не можем позволить себе стать чудовищами, как те, против кого мы боремся. Мы должны действовать более терпеливо, не давая волю эмоциям», — продолжал свою линию граф Йозеф, и его надтреснутый командирский голос напомнил глухой удар молотка. «Терпеливо, вы говорите?» — усмехнулся барон Тамаш, и его лысая голова блестела от пота. Он посмотрел прямо в глаза графу, проговорив: «Излишняя терпеливость – это как раз то, что привело нас к этому моменту. Мы все слишком долго терпели, хотя прекрасно знаем, что Габсбурги, даже в своей юности, уже плетут интриги. Их кровь – это яд, и единственный способ избавиться от него – это выжечь корень. Если мы станем убивать детей, чтобы только освободиться от страха, что они когда-либо могут вернуться к власти, то разве обычные люди пойдут за нами? Да весь народ только отвернется от нас, узнав такое. Я уже не говорю о том, что подобное убийство лишь приведет к новому циклу ненависти и кровной мести. Мы должны найти другой путь», — вмешался эрцгерцог Фердинанд, и его голос был полон усталости. Барон Тамаш, чрезмерно жаждущий крови, уже утомил его. «Какой еще другой путь? Вы хотите, чтобы мы молча ждали, пока наследники Габсбургов вырастут и станут сильнее? Но я не желаю ждать, пока они станут нашими врагами. Потому нужно устранять их сейчас, одного за другим, пока не истребим их всех». Голос Тамаша стал еще более резким, как скрип ножа по камню. В зале повисла тишина, прерываемая лишь треском дров в огромных каминах. Некоторые бароны начали перешептываться, их взгляды метались между Тамашем, графом и герцогом. Наконец, решил высказаться виконт Леопольд Моравский. Толстяк поднялся с места, и его голос дрожал от волнения. «Я согласен с эрцгерцогом и с графом. Если мы убьем детей Габсбургов, то что скажут о нас люди? Мы сами станем зверями в глазах нашего народа. Мы же, напротив, должны стать примером для людей, а не подобием тех, кого мы хотим свергнуть». Но упрямый Тамаш парировал с презрением в голосе. «Тогда, виконт, мы станем примером слабости. И если кто-то считает, что мы можем одержать победу, проявляя излишнее милосердие к врагам, тот глубоко заблуждается». Перебив лысого барона и зло посмотрев на него, граф снова перехватил нить обсуждения. «Я не говорю об излишнем милосердии, а лишь о милосердии разумном. И мне кажется, что мы собрались здесь вовсе не для обсуждения чьей-то мести. Я предлагаю оставить в покое детей и подумать лучше о том, какие мы можем заключить альянсы. Нам нужно обратиться к другим владетельным особам, к тем, кто также страдает от гнета Габсбургов. Мы должны постараться убедить их объединить наши силы против общего врага». «Объединить силы, вы говорите? Но с кем? С теми, кто лишь ждет момента, чтобы вонзить нож в спину любому из нас. Мы должны быть готовы к тому, что нас могут предать в любой момент», — усмехнулся старый Тамаш. «И именно поэтому», — вмешался эрцгерцог, Нам нужно действовать обдуманно. Мы не можем позволить страху и ненависти управлять нашими действиями. Мы должны быть умными стратегами, а не просто мстителями, которыми движет кровная месть. Собравшиеся начали перешептываться, и звуки их голосов становились все громче по мере того, как спор развивался. Каждый из этих аристократов понимал, что решения, которые они примут, определят не только их собственные судьбы, но и судьбу всей Великой Моравии. Возродится эта страна или нет, зависело сейчас от них. Собрание в рыцарском зале старого замка все больше напоминало мне поединок страстей и амбиций, чем место для принятия мудрых решений. Лица баронов отражали не только свет пламени, но и тени ненависти и жажды власти. И, глядя на них, я отчетливо понимал, что каждый из собравшихся здесь аристократов, несмотря на титулы и родословные, был всего лишь человеком, ведомым своими страхами и желаниями. Граф Йозеф, стиснув зубы, смотрел на своих соратников, осознавая, что их страсти могут привести к катастрофе раскола. А он знал, что, если допустить подобное, тогда в вихре взаимной ненависти потеряется не только мораль, но и само духовное основание братства свидетелей Великой Моравии. «Господа», — произнес он, стараясь перекрыть общий гул, «мы можем ненавидеть и желать мести, но это лишь приведет к новым страданиям. Каждый из нас, даже тот, кто мечтает об исполнении обета кровника, должен помнить, мы не только аристократы, но и люди, судьба которых тесно связана с судьбой нашего народа. Если мы сейчас поддадимся безумию споров, то сами станем теми, кого так ненавидим. Мы сами сделаемся похожими на наших врагов, поскольку покажем себя не менее склочными. И я надеюсь, что все вы это понимаете». Глава 13. Слова графа Йозефа, хотя и произнесенные достаточно холодным тоном, не смогли охладить пыл старого барона Томаша, который, как будто не слыша графа, продолжал: «Я не могу забыть о тех своих родственниках, кто пострадал от рук проклятых Габсбургов. Мой род, как и многие другие, потерял все за время их правления, и как только вы можете говорить о милосердии к ним, когда они причинили моим родным столько боли, я обязан отомстить, иначе не буду достойным имени своих предков. Я понимаю ваши чувства, барон. Габсбурги обидели многих. Если бы было по-другому, мы сейчас не собрались бы в этом зале. И все-таки я призываю всех нас быть сдержаннее и мудрее. Давайте сейчас сосредоточимся на том, как вернуть себе власть, возродив Великую Моравию, а не на том, как уничтожить тех несчастных детей, которые, возможно, никогда не станут для нас угрозой. Мы должны объединить наши силы против настоящих врагов, а не против друг друга. И поверьте, господа, я приму все необходимые меры, чтобы никто не смог унаследовать пустой трон Австрии, но я считаю, что на том опасном пути, на который мы все сейчас ступили, нам понадобится не только мужество, но и единство», — проговорил граф, сурово взглянув на собравшихся. Тихий шепот согласия начал раздаваться в зале. Даже непримиримый барон Томаш, полный ярости и жажды мести, не мог не почувствовать, что в словах графа есть доля правды, и потому он на этот раз промолчал. Выждав, когда все затихли, граф перевел разговор на другую тему. «Предатель Франц мертв, но мы не можем прямо сейчас попытаться взять власть в стране, потому что есть еще и французы, и не следует забывать, что нам предстоит, для начала, справиться, хотя бы, с маршалом Мюратом, с этим выскочкой из простолюдинов, который пришел завоевывать нашу землю и угрожает нам, укрепившись в нашем же моравском городе Вестине. Смерть французам, смерть Мюрату, смерть Наполеону», — дружно заголосили бароны. Их голоса сливались в единый хор, но в каждом звучала своя нотка. Кто-то искал воинской славы, кто-то — мести, а кто-то просто желал, чтобы их имена не стерлись из памяти потомков, оставшись в истории. Граф, почувствовав, как единство в зале начинает нарастать, продолжил свою речь, стараясь удержать внимание собравшихся. Он знал, что перед ним сидят амбициозные мужчины, каждый из которых мечтал о еще большей власти, но также и понимал, что без единства они не смогут достичь своей цели. «Мы должны помнить, что каждый из нас – это не просто воин, а военачальник, и потому вы все, в той или иной степени, разбираетесь в вопросах тактики и стратегии», – произнес он, указывая на старую карту, разложенную на столе. «Вестин – это для нас не просто город, занятый врагом. Это ключ к нашей долине, в которой стоит Здешов, и где мы сейчас находимся. И враг может легко запереть нас здесь. Но, если мы сможем вырваться отсюда и вернуть город под свой контроль, то сможем не только остановить Мюрата, но и вернуть доверие народа, которое мы потеряли из-за череды досадных поражений нашей армии. Непримиримый барон Тамаш не удержался и вставил свою реплику. Его громкий голос, как раскат грома, разнесся по залу. «И что вы предлагаете нам, граф? Ударить пехотой против конницы? Французы только этого и ждут. Уверяю вас, что этот хитрый Мюрат готов к бою с нами. Я не предлагаю такое. Атаковать Вестин одной только пехотой мы не будем. Мы не можем позволить себе повторение ошибок на поле боя. Мы должны действовать с расчетом. Сила без разума – это лишь хаос. И именно поэтому я предлагаю прежде, чем ударить, дождаться объединения наших сил с теми сильными фигурами, кто также страдает от французского гнета и от предательства императора Франца», — резко ответил на слова барона Тамаша граф Йозеф. И все собравшиеся снова замерли в ожидании, а граф продолжил: «Я говорю о сильных союзниках, о тех, кто тоже хочет скорее увидеть падение Наполеона. Я уже обратился к тем влиятельным лицам, кто жаждет мести французам так же, как и мы. Вместе мы сможем создать мощный фронт, который сможет противостоять не только Мюрату, но и всей армии Бонапарта». Шепот вновь раздался в зале, и на лицах баронов начали проявляться признаки усиленной работы мысли. Каждый из них понимал, что граф прав, предлагая альянс, и, в то же время, каждого съедало любопытство, с кем же граф уже заключил военный союз. И это любопытство, написанное на лицах присутствующих, высказал неугомонный Тамаш, выкрикнув со своего места: «Граф, вы так много говорите нам здесь об альянсе с некими могущественными союзниками. Но, кто же они? Назовите уже нам их имена. Надеюсь, имена князя Карла Филиппа цу Шварценберга и эрцгерцога Карла Людвига Иоанна Лаврентиуса Австрийского вам знакомы? Первый известен, как храбрый военачальник, а второй проявил себя умным военным министром», — сказал граф. При этом, его глаза сверкали, словно заточенный клинок. «Но, как мы можем доверять этим князьям?» — спросил Тамаш, и добавил: «Они не нашего круга и не имеют отношения к нашему братству свидетелей Великой Моравии. Шварценберги из немецкой партии, а эрцгерцог Карл и вовсе имеет самое прямое отношение к дому Габсбургов, он же младший брат этого предателя Франца. Да эти люди запросто предадут нас. Предательство — это неотъемлемая часть политической игры. Его нельзя исключать, и к нему нужно быть готовым. Более того, из предательства иногда можно извлечь выгоду. И совсем не следует считать, что один брат не предаст другого ради власти. Тем более, что, в сложившейся ситуации, мы можем использовать жажду мести Карла французам себе на пользу, а еще и то, что наследовать Францу он не может по той причине, что у Франца имеется законный наследник Фердинанд. Это, кстати, к вопросу о детях Франца, барон Тамаш. В данном случае, сын императора нам, скорее, полезен, поскольку он болезненный и недееспособный 12-летний мальчишка, несовершеннолетний и непригодный для управления страной. Он, тем не менее, является формальным поводом для того, чтобы никто иной на трон прямо сейчас сесть не смог. Потому эрцгерцог Карл Людвиг охотнее поможет нам бороться с Наполеоном, чем помогать Фердинанду начинать правление. И, если мы не отринем помощь Карла Людвига сейчас, то, возможно, вскоре и он станет нашим верным союзником, как и Шварценберг, — ответил граф на очередной выпад барона. Тамаш, все еще не согласный, нахмурился, но в его глазах промелькнула искра интереса. Он понимал, что граф мог быть прав, но его ненависть к Габсбургам и стремление к мести были слишком сильны, чтобы легко смириться. «И что же вы им предлагаете за сотрудничество с нами?» — наконец, спросил он, и его голос сделался чуть мягче. Граф, почувствовав, что переломный момент настал, снова обратился к собравшимся: «Поймите, господа, я пытаюсь создать альянс, основанный на взаимной выгоде. Я отправил Карлу Филиппу и Карлу Людвигу предложение совместно ударить по Мюрату, чтобы разгромить его полностью, продемонстрировав этим Наполеону вместо мирного договора нашу силу и решимость бороться до конца. И войска князя Шварценберга, которые он сохранил, а это несколько тысяч всадников, уже направляются в сторону Вестина. Я предложу этим князьям часть власти в Великой Моравии, но лишь в том случае, если они согласятся серьезно поддержать нас и дальше в борьбе против французов. Мы будем сильнее вместе, и только объединившись, мы сможем вернуть себе то, что принадлежит нам по праву». Бароны начали переглядываться, и в их глазах уже не было такой ненависти. Теперь там была надежда, которая, возможно, могла разгореться в пламя победы. «Я понимаю, что в ваших словах есть политический смысл, но помните, граф, если вы предадите нас и наше общее дело, привлекая этих непроверенных людей к этому вашему новому альянсу, стараясь заинтересовать им князей с враждебной нам стороны, то последующее возмездие от братства свидетелей вам лично будет неописуемым», произнес барон Томаш Маймирович, и его слова прозвучали неприкрытой угрозой. Тем не менее, граф Йозеф Брейнер-Энкрофт кивнул, понимая, что теперь его личная судьба и судьбы всех собравшихся были переплетены в один тугой узел. В этом опасном балансе интриг и жажды власти он старался оставаться хладнокровным и осторожным, чтобы не потерять самого себя в погоне за грядущим величием. Чувствуя накал страстей, граф продолжил сдержанно, но с той решимостью, которая могла бы вдохновить даже самых упрямых из его соратников. «Мы, господа, должны помнить, что наша сила не только в оружии, но и в мудрости. Великая Моравия не восстановится сама по себе только с помощью военной силы, если мы не сможем объединить наши усилия, сердца и умы. У нас сейчас, когда презренный император-предатель мертв, есть шанс, и он заключается в том, чтобы показать народу, что мы, не просто бароны, жаждущие власти, а защитники интересов простых людей. Мы должны стать для народа символом надежды, а не мести. И потому я призываю всех вас прислушаться к предложению князя Андрея о скором учреждении Союза Аустерлица». В этот момент барон Томаш, все еще полный внутренней борьбы, почувствовал, как в его душе зарождается сомнение в собственных доводах. Взгляд графа, полный уверенности и благородства, заставил его задуматься над тем, что он сам искал в этом тайном братстве. Неужели лишь месть, или же все-таки восстановление справедливости в более широком смысле? В этот момент он снова вспомнил о своих предках. Вспомнил о том, что они боролись не за личные амбиции, а за будущее своей земли. «Я понимаю, что вы говорите правильные вещи, граф», — произнес Томаш, и его голос прозвучал неожиданно тихо, «но, как же мы можем восстановить доверие народа, если сами раздираем друг друга и самих себя изнутри противоречиями? Мы должны быть едины, но как это сделать, когда каждый из нас таит в себе горечь, ненависть и жажду мести?» Граф ответил, «Мы должны стать мудрыми, а потому давайте отбросим сейчас личные амбиции ради общего дела и прислушаемся к умным предложениям. Давайте создадим союз из простых людей, который предлагает князь Андрей, и пусть эта новая организация будет опираться не на аристократию, а на обыкновенных ветеранов сражений, на солдат из простолюдинов. И тогда мы получим не ненависть в народе, а на понимание. Мы должны доказать людям, что мы можем быть сильными, но не жестокими к своим. Мы должны показать, что Великая Моравия – это не просто почти забытое воспоминание о прошлом, а светлое будущее для всех наших людей, живущих на этих моравских землях, за которые им стоит бороться». Собравшиеся начали переглядываться, и в их глазах стало появляться понимание. А граф продолжал, «Мы должны обратиться к народу, рассказать им о наших намерениях, о том, что мы собрались здесь не для того, чтобы кого-то угнетать, а для того, чтобы защищать народ от французов. Мы должны показать, что видим своим главным предназначением защиту простых людей. Ведь так всегда в старые времена поступали настоящие вожди, получая с населения дань именно за защиту и обеспечение безопасной жизни своего народа, а не просто из-за наличия какого-то титула». Пока слова графа проникали в сердца его слушателей, никто и не обратил внимания, когда именно в зал вошел старый монах из гуситской общины моравских братьев. Это был мудрец, известный в округе своими пророчествами. Он, казалось, пришел словно из другого времени, с длинной бородой, в черной рясе с круглым белым знаком духовного лабиринта возле сердца. Он опирался на деревянный посох, оглядывая присутствующих очень проницательным взглядом. «Я пришел с вестью», — произнес он, прерывая обсуждение, — «ваша судьба не только в ваших руках, но и в руках господа, потому что вы задумали благое дело. Объедините же свои желания, и тогда вы увидите, какая великая сила может возникнуть из вашего единства». Словно по волшебству слова мудреца вызвали тишину. Все взгляды обратились к нему, и в этот момент все присутствующие ясно поняли, что их судьба действительно зависит от их единства, а не от разобщения. Граф, чувствуя, что настал подходящий момент утвердить свою собственную позицию, поднял руку, сказав собравшимся: Вы слышите, что говорит нам мудрый монах? Так давайте же забудем о разногласиях и объединим наши силы во имя Господа, чтобы вернуть себе не только власть, но и честь. Мы можем стать теми, кто изменит ход истории, если только каждый из нас окончательно решит для себя самого, что мы вместе. И в этот миг, среди тишины, в зале раздались согласные голоса, и на всех лицах отразилась новая надежда. Мятежные бароны понимали, что впереди их ждет не только борьба, но и возможность стать теми, кем они всегда мечтали быть в глубине души, настоящими защитниками своей земли и народа. Глава 14. Пока я, как русский князь и теперь уже один из заговорщиков, ответственный за налаживание контактов с Российской империей, сидел на собрании баронов, размещением наших бойцов в Здешове занимался поручик Федор Дорохов. Все говорили о том, что мятежники давно уже выбрали этот городок своей базой и готовились к предстоящему мятежу очень тщательно. Заговорщики заранее позаботились построить арсенал и продовольственные склады, а также многочисленные казармы для размещения солдат. Даже для приема раненых в городе выстроили настоящий большой госпиталь при монастыре общины Моравских братьев. Дорохов, попав в Здешов, был приятно удивлен, что в этом отдаленном месте, затерявшемся среди гор, так много всего предусмотрено для нужд армии, что позволяет без труда решить вопросы с расквартированием отряда. Этот тихий городок, который казался на первый взгляд неприметным, скрывал в себе удивительную аккуратность и продуманность оборонительных линий. Тут все было приготовлено на случай городских боев, словно сама земля здесь готовилась к восстанию. Свидетели Великой Моравии давно уже выбрали городок своей базой и подготовили все к предстоящему мятежу с такой тщательностью, что это вызывало уважение. Каждый камень, каждая улица, казалось, были пропитаны духом ожидания противостояния. Повсюду стояли посты с вооруженными караулами. Все женщины сидели по домам, и лишь суровые бородатые мужчины брели куда-то по своим делам и торговались друг с другом на рынках и в лавках. А в храмах звонили колокола и шли службы, на которых звучали молитвы за Великую Моравию. И это место, недавно наполненное лишь молитвами и мирной жизнью, теперь стало центром подготовки к войне. Горожане были готовы бороться за свои идеалы и за свою веру, даже если это означало потерять все. Когда Дорохов осматривал город, он повсюду встречал взгляды местных жителей, полные решимости и тревоги. Он понимал, что за каждым из них стоит собственная история жизни, что каждый из них имеет свою семью и строит свои планы. Но, тем не менее, каждый из них готов был бороться за общее дело. И, возможно, в этом и заключалась истинная сила жителей Здешова, в единстве людей, готовых отдать свои жизни за Великую Моравию. Они знали, что французы подошли уже совсем близко и стоят почти у входа в их родную долину. И каждый горожанин понимал, что впереди ждут трудные испытания. Брат виконта Моравского майор Леонард, командир гарнизона и комендант замка, сразу же лично взял шефство над русским поручиком и его отрядом, относясь к приходу русских в этот моравский городок, словно к дорогим и долгожданным гостям. Для русского отряда даже было сделано исключение. В отличие от австрийских войск, которые пришли в город вместе с русскими, их разместили не вдоль нижней городской стены, а внутри самого города. Как и подобает радушному хозяину, майор лично сопроводил поручика, приказав выделить для его солдат новую казарму, совсем недавно законченную строителями и расположенную в конце одной из верхних улиц недалеко от замка. Майор Леонард, облаченный в парадную форму с золотыми эполетами, которые ярко сверкали в лучах зимнего солнца, с гордостью шагал по узким улочкам своего родного городка. В глазах майора светилась искренность, и он излучал энтузиазм, когда направился к поручику, обняв его, словно родного брата. «Добро пожаловать в наш город», — произнес он, — «здесь всегда рады русским. У нас вы найдете не только приют, но и дружбу. Мы, как и вы, находимся в поисках лучшего мира, в котором не будет проклятого Наполеона, и я надеюсь, что наше сотрудничество станет началом новой эпохи в отношениях наших народов». Поручик ответил с легкой улыбкой, ощущая тепло, исходящее от этого человека, который, казалось, был готов разделить с ним не только радости, но и беды. В глазах Леонардо читалось понимание и уважение к русским, которые, несмотря на разницу в языках и традициях, стремились к одной цели – противостоянию подлому агрессору Наполеону. Первым делом майор предложил поручику для размещения отряда новую казарму. Она была скромной, но уютной, и, несмотря на простоту ее архитектурной формы, В ней ощущалась забота о каждом солдате, который тут поселится. Каменные стены и сводчатые потолки были тщательно побелены, а из окон открывался отличный вид на долину и горы, окружающие ее. Внутри топились печи, обогревая помещение. Рядом с казармой была предусмотрена длинная теплая конюшня, где разместили лошадей, а напротив нее, в просторном дворе, поставили обозные телеги и пушки, отбитые у французов. И, разумеется, после трудного похода для каждого из солдат стало большим удовольствием попариться в бане, которая тоже имелась поблизости от казармы. Все бойцы очень устали, а подъем в гору отнял у них последние силы. Они очень вымотались, и потому каждый солдат, конечно, мечтал об отдыхе. «Здесь вы будете как дома», — сказал майор, указывая на просторные комнаты с деревянными кроватями, застеленными чистым бельем. «Мы все, хоть и разные, но стремимся к одной и той же цели — защитить то, что нам дорого. Не так ли?» Поручик Идорохов соглашался с майором, а потом они вместе посетили госпиталь, где фельдшер Влад заботился о раненых, которых сразу разместили там вместе с самим фельдшером Владом, который теперь ухаживал за ними вместе с монахами. И монахи охотно помогали фельдшеру, неплохо разбираясь в лечебном деле. Каждый из них понимал, что их усилия спасают жизни, несмотря на множество раненых, не только, конечно, русских, а, в основном, австрийских, в госпитале царила атмосфера спокойствия и сосредоточенности. Монахи, с их доброй душой и навыками врачевания, помогали, как могли, смешивая старинные рецепты с более современными методами лечения, которые демонстрировал им Влад. А потом, когда вечер опустился на город, и все солдаты русского отряда разместились на новом месте, майор Леонард пригласил поручика Дорохова отужинать в лучшую местную таверну, расположенную на главной площади прямо напротив ратуши, где, обычно, столовались офицеры. Они вдвоем сидели в углу за маленьким столиком и обсуждали планы на будущее. Их разговоры были полны надежды и мечтаний о мире, который они могли бы построить, когда армия Наполеона будет разбита. Они понимали, что впереди их ждут испытания, но дружба, возникшая между ними, была тем мостом, который смог быстро соединить этих двух совершенно разных людей. И они поднимали тосты за дружбу между русскими и моравами, за победу над французами, за Российскую империю и за Великую Моравию. К тому же, когда выпили уже достаточно, майор пообещал познакомить молодого поручика со своей племянницей Яниной, которая только месяц назад сделалась совершеннолетней. Я же, тем временем, занимался другими делами. Как только собрание мятежных баронов закончилось, так сразу слуги подали великолепный обед. И я, сильно проголодавшись за время тяжелой дороги, позволил себе съесть не меньше, чем все остальные присутствующие. А потом мне пришлось писать письмо Кутузову, поскольку эрцгерцог Фердинанд и граф Йозеф настаивали, чтобы я сделал это немедленно. На столе, уставленном изысканными винами и кушаньями, чего только не было, вкусные блюда, приготовленные по рецептам моравской кухни и не только, напоминали мне о том, что жизнь, несмотря на все невзгоды, продолжает радовать своими дарами даже в 1805 году. Я погружался в атмосферу этого гастрономического праздника, вдыхая ароматы жареного мяса и свежих овощей, которые, казалось, были собраны с заботой и любовью. Но, больше всего меня удивило наличие отличной красной рыбы в этом горном крае. Оказывается, как я понял из застольных бесед, в Здешевской долине имелись даже пруды для разведения форели. За длинным столом царила атмосфера непринужденности и легкого веселья. Скрипки, весело звучащие в умелых руках приглашенных музыкантов, напоминали мне о простых радостях жизни, о том, как легко можно забыть о военных тревогах, находясь среди доброжелательно настроенных людей за изобильным столом. Но, в глубине души я ощущал тяжесть происходящего. Вокруг меня сидели все-таки заговорщики, которые праздновали здесь то, что только что им удалось умертвить императора Австрии Франца Габсбурга Лотарингского. И, следовательно, я теперь находился в компании самых настоящих цареубийц, причем, не исполнителей, а именно организаторов этого цареубийства. Так что каждый кусок пищи, который я проглатывал на этом обеде, напоминал мне о сложной политической игре, в которую я оказался втянутым силой обстоятельств.